Глава 15. Ярослава. Домой из клиники мы вернулись в полной тишине. Атмосфера в машине была такая, будто мы едем с собственных похорон. Я сидела, сверля взглядом окно, стараясь не смотреть на Дамира. От злости меня буквально трясло. А еще я ужасно боялась даже дышать в его присутствии, потому что внутри меня бушевали чувства, которые я отчаянно пыталась подавить. «Долго еще будешь молчать?» Наконец резко спросил он, затормозив у дома и зло хлопнув дверью машины. «А что ты хочешь услышать, Султанов?» Я выскочила следом, нервно сжимая пальцы. «Спасибо за очередной шикарный спектакль в моей жизни». «Спектакль?» Он повернулся резко, шагнув ко мне вплотную, так что я ощутила тепло его тела и едва не потеряла равновесие. «Я тебя спасаю, идиотка, ты неблагодарная! Ты в курсе вообще, кто такой Фахир? Или тебе подробно объяснить, во что ты могла вляпаться?» «Ты вечно все решаешь за меня!» — выкрикнула я, упрямо глядя ему в глаза. «Почему нельзя просто спросить, чего хочу я?» Он резко схватил меня за локоть, властно притягивая к себе, отчего у меня перехватило дыхание. «А если ты сама не знаешь, чего хочешь, тогда что мне делать, Яра? Просто смотреть и ждать, пока ты сгинешь в лапах этого маньяка? Может, просто прекратить вести себя как властный всезнающий тиран? Я не вещь, и я не твоя собственность, ясно?» В его глазах полыхнула такая ярость, что у меня ноги подкосились. «Ты моя женщина!» Почти прорычал он, притягивая меня так близко, что я чувствовала его дыхание на своих губах. «Моя, Ярослава, запомни уже наконец. И пока я жив, никто тебя не тронет, даже если ради этого придется связать тебя по рукам и ногам и прицепить себе на спину». От этих слов меня пробило током. В груди все задрожало, сердце бешено застучало, и я не нашла, что ответить. Лишь смотрела в его глаза, стараясь не расплакаться прямо сейчас. Но в этот момент послышался звук приближающейся машины, и мы одновременно повернули головы. К дому подъехал Илья, которому я была так рада, что не описать словами. Он выскочил из авто, и я сразу заметила его напряженное, нервное лицо. Глаза брата метнулись сначала на меня, потом на Дамира, и он медленно подошел, глядя на нас из-под лобья. «Все нормально, милая?» — спросил Илья, не отрывая взгляда от Дамира. «Не особо», — буркнула я, пытаясь отойти от Дамира, но он не отпускал. «Отпусти мою сестру, дам», — процедил брат тихо, но жестко, и взгляд его говорил больше, чем слова. Мужчины буравили друг друга глазами, и воздух между ними стал раскаленным до предела. Казалось, еще немного, и полетят искры. «Ильюх, прекращай делать вид, что ты не в курсе происходящего. Уж кто-кто, а ты знаешь все очень хорошо. Так что сбавь обороты», — спокойно ответил Дамир, не отводя глаз. «Знаю, но и ты должен понимать. Она моя сестра», — прошипел брат, подходя вплотную. «И плевать, сколько лет мы дружим. Я тебя сам на куски порежу». «Не за что резать», — уверенно произнес Дамир, и на мгновение в его глазах мелькнуло что-то искреннее, настоящее, болезненное. «Я скорее сдохну, сам знаешь». Илья медленно выдохнул, слегка кивнул и снова перевел взгляд на меня. «Нам нужно поговорить, Яр, пойдем». Я благодарно кивнул, и наконец-то Дамир отпустил мою руку. Я поспешила за братом в сторону беседки, подальше от напряжения, которое оказалось позади нас. Как только мы сели, Илья осторожно коснулся моей руки. «Расскажи, что происходит. Только честно. Он снова тебя обижает?» Я почувствовала, как глаза защипало от слез и отвернулась, стараясь дышать ровнее. «Не знаю, Ильюш. Он пытается защитить меня, но делает это так, что у меня земля уходит из-под ног. Я боюсь потерять себя рядом с ним. Снова». Брат нежно приобнял меня за плечи, крепко прижав к себе. И я ощутила себя маленькой девочкой, которую защищали и оберегали всю жизнь. «Ты все еще его любишь?» — мягко спросил он после паузы. «Да», — прошептала я, уткнувшись ему в плечо и не в силах сдержать слез. «Я пыталась забыть, пыталась убить это в себе, но ничего не получилось. Я люблю его, Илья, и от этого так больно, так страшно. Ведь я не знаю, смогу ли я снова пережить это чувство». Илья молчал, осторожно поглаживая меня по волосам, словно пытаясь согреть и успокоить. «Я не позволю ему снова сделать тебе больно, слышишь? Я всегда буду рядом. И если он снова обидит тебя, ему уже никто не поможет. Обещаю». «Спасибо, Ильюш», — всхлипнула я, уткнувшись лицом в его плечо. «Без тебя я бы точно пропала». Он крепче обнял меня и улыбнулся грустно, с нежностью, которую я знала с детства. «Ты не одна. Слышишь, милая? Никогда». Я тихонько кивнула, чувствуя, как постепенно приходит успокоение. Когда мы вернулись, Дамир ждал нас на крыльце, напряженный, с таким видом, будто готов был снова идти в бой. «Все хорошо», — спокойно сказал Илья, глядя на друга строго и жестко. «Дам, я тебя убедительно прошу. Давай без этого, ладно?» Дамир слегка кивнул, и в его глазах мелькнула благодарность. Он осторожно посмотрел на меня, и сердце мое снова забилось чаще. «Пойдем», — сказал он уже мягче. «Поздно. Тебе нужно отдохнуть». Я вздохнула и шагнула к дому, чувствуя на себе пристальные взгляды обоих мужчин. Мое сердце билось так сильно, что казалось, сейчас выскочит из груди. Страх, нежность, боль и любовь смешались внутри, не давая мне покоя. «Что же ты со мной делаешь, Султанов? Почему рядом с тобой я теряю себя и одновременно нахожу вновь? И почему, черт возьми, я не могу просто перестать тебя любить?»